Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабрёзном виде. Совершенно напрасно. Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни, да и по возрасту, если уж на то пошло. Не было скабрёзности в этой истории, была любовь, огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей, на бешено-фанатичную красавицу Тимимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в бога, ни в дьявола Рахаля, друга, руководителя и клеврета самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом Салуком, которого называли иногда вторым Антарой ибн Шалдадом, в поэме «Матерь запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не дошел до нас. Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюбленный дьявол Рахаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала ее присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы тимимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Ямаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн Ал-Валида. И тут на сцене появляется наш знакомец Муджа ибн Мурара. Был он шерифом, то есть принадлежал к воинской знати Ямамы, и был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать, спихнуть Масламу и властвовать в Ямаме. В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Ямамы с тем, чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его, Муджу ибн Мурару, там наместником. Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войска ямамцев дьявола Рахаля в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побежденных после окончания военных действий. Рахале предстояло удалить с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах, а может быть и подлинной, кто знает. Сам Муджа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом. Он будет ходить закованным в кандалы, полумертвым от голода и жажды, а в нужный момент он обманет Халида, и Халид попадется на этот обман, и слава Муджи ибн Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной Ямаме, и все будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки. Все прошло как по маслу, то есть замысел Муджи реализовался целиком и полностью. Правда, отсутствие Рахаля, противу всяких ожиданий, никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой, и при взятии Харама Масламы ямамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Мать Хабиба, которому Рахаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела, давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Мусаилима, дралась как безумная и в битве за Харам потеряла руку и получила 12 боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем, призвавший войско сражаться за своих жен и за свою честь, о вере он упомянуть забыл. Так вот, Шурхабиль задохнулся насмерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше бешеный и горячий Бара ибн Малик при взятии Харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену Харама. Там, окруженный воющей толпой ямамцев, он, как безумный, пробился к воротам, впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство. В этих сражениях полегло 10 000 ямамцев. Как военная сила, Бену-Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны. Список одних только знатных погибших на поле боя достигает 1200 человек. Муджа ибн Мурара исправно разыгрывал свою роль. Изможденный и несчастный, лязгая кандалами, подталкиваемый в спину ножными жестоких конвоинах, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида.